Глава 19. Средневековый мегаполис. Илвус де Мор. Стены столицы меня впечатлили еще издалека. Высота каменной кладки была схожа со стенами родового замка моего клана «Багровая ночь». Ну, вампиров можно понять. Они периодически устраивают между собой разборки, и укрепленный замок — это вынужденная необходимость. Но с кем может воевать империя, не очень понятно. Глобальных войн тут не было со времен создания самой империи. Конечно, частенько бывают набеги диковатых племен орков, но так далеко им никогда не продвинуться. Пощипают пограничные заставы и обратно в степи отступят. Мои размышления прервала Виола. Она, улучив момент, пока нас никто не слышал, и, поравнявшись со мной, обратилась ко мне. «Ил, ты можешь выполнить одну мою малюсенькую просьбу?» Ее нетипичные интонации и сокращение моего имени сразу насторожили. Если бы мы были в моем родном мире, то я с уверенностью мог бы сказать, что сейчас она начнет клянчить себе новые сапоги, сумочки и норковую шубу. И я решил ей подыграть. «Милая, для тебя все что угодно». На обращение «милая» она сверкнула глазами, но сдержалась, оставив без комментариев мою наглость, и продолжила свою мысль. «Ил, ты можешь обойтись без глупостей и все свои действия обдумывать и советоваться со мной? Ил, это столица. Ты что-то задумал, но тут твои выкрутасы могут нам боком выйти. Тут почти безграничная власть императора». Я слушал, и меня начинала подбешивать опека моей супруги. Прям как мамочка, постоянно мне мозги вкручивает. Проскочила мысль припомнить ей, как она сама в этой самой столице устроила резню. Но благоразумно промолчал. Напоминать ей лишний раз про смерть родителей было бы подло. И я решил старым проверенным методом перевести все в шутку. «Илая, мне кажется, что у тебя параноидальная шизофреническая мания преследования, выраженная в маниакальном желании оградить меня от опасности, определяющейся твоим же клиническим бредом». Виола на меня посмотрела прожигающим взглядом и сквозь зубы выдавила из себя. «Идиот!» «Согласен», — не стал спорить я. «Выбросить дурь из головы нетрудно, но жалко». Вампирша, фыркнув, пришпорила коня и умчалась вперед. Метрах в 300 от стены находилась конюшня, и рядом еще несколько таких же схожих построек. Лошадей мы оставили в одной из них, так как в город разрешалось заезжать только караваном с товарами, и то только для разгрузки. Остальные — только пешим ходом. К воротам города подходили, как и договаривались. Таврон шел чуть позади, а Виола метрах в 10 за нами. Время было около полудня, и народ двигался в обе стороны. Но очередь в город все же была помноголюднее, и мы вполне смешивались с толпой, ничем особо не выделяясь. Клинки мы с Виолой сняли, чтобы рукоятки не торчали из-за спины. Эта примета сразу бросалась в глаза. Как она мне объяснила, двуруких профессионалов не очень-то и много среди разумных. Это очень сложное искусство владения мечами. А люди чаще ищут более короткий путь обучения убивать себе подобных. Сбоку метрах в 5 стояла длинная очередь из телег с впряженными в них лошадьми. Для таких караванов и одиночных повозок был отдельный и по сравнению с массивными воротами довольно-таки небольшой специальный проезд. Особой суеты не было, и я старался не очень вертеть головой по сторонам, выдавая в себе провинциала из глухой деревушки. Но любопытство просто овладело мною. Незаметно для себя я приблизился к массивной калитке прямо в створке ворот, которые сейчас были заперты. Перешагнув ее, я узрел чуть ли не целый гарнизон охраны. Мне стало неуютно от осознания того, что маг и вампирша остались позади, за створкой огромной воротины, и я судорожно соображал, как действовать, если вдруг меня узнают и захотят схватить. Поразмыслив, решил не устраивать тут бои без правил, хотя, если учитывать наличие магов, которые наверняка сейчас за мной наблюдали, то, скорее всего, мне их рюкнуть времени не дадут, а просто обездвижат каким-нибудь хитрым заклинанием. Один из стражников вежливо попросил мой вещмешок. Отточенными движениями проверил его, не найдя ничего подозрительного, развернул из куска мешковины оба моих клинка и, взглянув на них лишь мельком, сказал проходить к столу, заплатить пошлину и не задерживать очередь. Я подошел к сборщику налога, сидящего за столом, отсчитал 5 серебрушек, положил их на стол и, дождавшись его кивка, спокойно двинулся дальше. Но, сделав всего пару шагов, услышал окрик. «Молодой человек, можно вас поинтересоваться?» Я оглянулся и увидел окликнувшего меня. Это был мужчина средних лет, который стоял на небольшой площадке второго этажа пристройки, видимо, играющий роль наблюдательного пункта за входящими в город. «Молодой человек», — повторил он, — «как ваше имя?» Интуитивно я понял, что это и есть маг. Хотя по внешнему виду этого нельзя было утверждать, и я, прикинувшись дурачком, пожал плечами и ответил по заранее выработанной нами легенде. «Я Овланд». «Просто Овланд?» — переспросил маг, наверное, желающий проверить, есть ли у меня, как у благородного, приставка «Д». «Да, просто Овланд», — подтвердил я, видя, как напрягся Таврон, который тоже уже переступил границу стены города. «Овланд, а с какой целью ты прибыл в столицу?» — с прищуром поинтересовался мужчина. Я, снова изображая простачка, ответил. «Мне сказали, что у меня есть магический дар, и я решил попробовать поступить в академию». «Будущий коллега, значит?» «Да, средненький дар у тебя есть», — подтвердил он мои предположения о его принадлежности к проверяющим ауру входящих. «А этим оружием ты умеешь пользоваться?» — кивнув на замотанные клинки, поинтересовался он. Я в третий раз пожал плечами. «Это клинки отца. Он был наемником и перед смертью научил меня паре приемов. Если не возьмут в академию, то пойду учиться на мастера меча», — продолжил я безбожно врать. «Что ж, удачи тебе, просто Овланд», — усмехнулся маг моей наивности и потерял ко мне интерес, разглядывая вновь входящих в город. Мимо меня уже прошел Таврон, и я, заметив, как он свернул за ближайший угол, последовал в ту же сторону, про себя ухмыляясь. Мол, хрен вам, ребята, суждено вычислить меня по ауре. Дождавшись мою персону, маг кивком головы дал понять, чтобы я следовал за ним. Я, в свою очередь, не стал задавать тупых вопросов, просто шел и крутил головой, разглядывая все и вся. Столица, по сравнению с двумя пограничными городами, увиденными мною, была просто мегаполисом средневекового масштаба. Все постройки были только из камня, дома были как двух-, так и трехэтажные, причем многие крыши были отделаны доброкачественной черепицей. Я заметил, что мы прошли мимо красивого скверика с зеленью для прогулки неподалеку от нас. Сами люди, их внешний вид разительно отличались от жителей приграничных городов. Трудно было определить, кто дворянин, а кто обычный житель города. Хотя, по рассказам Иргарта, всяких проходимцев, воров, убийц и подобного криминала тут тоже хватало. Хотя очевидно, что не торговать же им мордами у ворот города — это уже другая и скрытая от посторонних глаз жизнь города. Но я остался под сильным впечатлением от увиденного. Можно сказать, что это место — пик современной цивилизации. Через четверть часа спокойного темпа мы добрались до гостиницы с названием на вывеске «Теплый очаг». Таврон сам договорился и оплатил комнаты, а я стоял и не отсвечивал, и мы оба выдохнули, когда поднялись в помещение. Я сразу задал мучающий меня вопрос. «Где Виола?» «Она войдет в город позже. Я подал ей знак, что мы уже внутри, и нельзя, чтобы мальчишку с двумя мечами связали с высшей вампиршей, которые вдруг приперлись в столицу, практически друг за другом. Ну да, логично. Тот маг из-за клинков ко мне и прицепился. Наверняка по этой примете меня ищет. Если бы тот маг не обратил на тебя внимания, то наша попытка проскочить незамеченными бы провалилась. Я с ним знаком, и он, в свою очередь, хорошо знает меня. И если бы он на тебя не отвлекся, то узнал бы, ну и, соответственно, связал бы наши личности. Так что нам просто повезло, — просветил меня Таврон. Нас отвлек стук в двери, не дожидаясь разрешения, ввалились Умарт, Везунчик и Иргард. «Млять! Илвус, этот дурень чуть охранников не поубивал, но хоть ты ему мозги вправь!» — зло выпалил Везунчик. «Что у вас случилось?» — с недоумением спросил я, так как Везунчик недовольно бубнил именно в сторону нашего маньяка-потрошителя, у Марта, а бросаться без причины на стражников города было уж точно не в его стиле. Как оказалось, при досмотре у него нашли какой-то артефакт кубической формы, и маги не смогли опознать его принадлежность к какой-либо стихии. И попытались изъять эту игрушку, на что наш герой приставил одному из стражников нож к горлу и навел свой арбалет на дерзкого мага. Патовую ситуацию переломил Везунчик, который, обнажив меч, встал рядом со своим товарищем. Ссориться с вампирами, пусть и не высшими их представителями охране, очень не хотелось. Даже если закон был на стороне властей, не было гарантии, что клыкастые не придут ночью и не вырежут всю семью. Слишком уж зловещей у них была репутация среди простого люда. Я сурово взглянул на Умарта, который тут же, взяв пример с меня, начал изображать дурачка и спросил у него. «Что за артефакт ты прячешь?» Этот хитрожопый любитель расчлененки скорчил лицо несломленного партизана, по которому легко читалось. «И чего я вам не скажу, и родину не предам!» «Умарт, чего молчишь?» — подстегнул я его. Тот насупился, как ребенок, и пробурчал. «Я не могу сказать. Но если местные попытаются у меня изъять мои личные вещи, то смогут их забрать только с моего трупа». Ну, по сути, это было его дело, и лезть с расспросами было не очень уместно. И я, закатив глаза и вздохнув, выдал мудрую фразу. «Чего у дурака не отнять, так это поддержку единомышленников». Везунчик тут же сменил гнев на милость и хихикнул. Дальнейшее обсуждение вновь прервали. Не церемонясь, в комнату, в которой и так уже было тесно, вошла Виола. Быстро разобравшись в ситуации и надавив своим авторитетом, она решила выяснить, что же такое скрывает Умарт. Но тот ушел в глухую оборону и просто отмалчивался. Ничего не добившись, она отстала от него и, договорившись с Тавроном и Иргартом собраться позже, отправила их в другую гостиницу, где эльфийка с Лаконтом должны были снять для них комнаты. После ухода магов Виола плюхнулась на кровать и как будто выдохнула, снимая напряжение последних часов. «Я удивлена, что мы смогли так просто проскочить в город». «Ну так не зря же, Илвус, сын бога удачи». Констатировал Везунчик данный факт с таким гордым видом, что как будто сам является родственником Оригата. «Да, удача сегодня на нашей стороне, но не спешите расслабляться», — осек я. «Безопасникам вычислить нашу компашку, учитывая наши личности, особого труда не составит. И хочу предупредить, что если вдруг люди Керония, про методы которого я так много слышал, захотят с нами пообщаться, то ни при каких обстоятельствах не вступать с ними в силовой конфликт». «Даже если нас будут пытаться убить?» — задал логичный вопрос Умарт. Я, задумавшись на секунду, ответил. «Только при непосредственной угрозе нашим жизням можно калечить нападающих». «Прямо до смерти!» — сострил Везунчик и, поймав на себе пристальный взгляд вампирши, машинально вжал голову в плечи. «Конечно, нежелательно потом доказывать, что это не мы их убили, а они уже мертвые пришли, но действовать будем по ситуации. Вернул я колкость везунчику. «И поменьше чеши языком про богов. А то если кто-то услышит про мою родственную связь с Орегатом, то вот тогда точно начнутся серьезные проблемы с местными фанатично верующими в темных бессмертных». Злым тоном предостерег я его, отчего вампир вжал голову в плечи еще сильнее. «Илвус, что ты дальше намереваешься делать? Хочешь просто припереться к воротам Академии и попросить принять тебя на обучение? А как ты собрался решать вопрос со службой безопасности Империи? Мы ведь даже не знаем, чего они от тебя хотят. Ты хоть понимаешь, что это была чистой воды авантюра — припереться в столицу и думать, что все пойдет по твоему плану?» Требовательным тоном потребовала ответов, которые я сам еще не знал, моя ненаглядная супруга. При этом у нее было такое выражение лица, при котором всем присутствующим было понятно, что ответов она все-таки добьется, даже путем воздействия силовыми методами, сопровождаемыми моральными унижениями красивого меня. Я задумался. Все молчали. И никто не торопил меня давать пояснения. Про архангелов, которые почему-то тоже люто захотели моей смерти, я решил не упоминать, а то валькирия точно посадит меня на цепь в клетку. Но пора было делиться мыслями и совместно составить порядок действий мною задуманного плана. «Виола», — начал я, — «отсидеться за стенами ваших замков все равно не получится. Не для этого же меня закинули в этот мир, поэтому рано или поздно мне пришлось бы выйти в большой свет. Что касается Академии, то прием студентов начнется не раньше, чем через 5 декад. Это сообщил мне Иргард, так что этот вопрос пока отложим. По поводу службы безопасности Империи... По всем признакам, они не хотят моей смерти, иначе я бы даже стен Эрдогани не увидел. И давно бы валялся в могиле с простреленной головой и шальным арбалетным болтом из кустов. Думаю, что смогу договориться с местной властью без конфликта. Вопрос лишь в том, в курсе ли они, что за мной стоят 2 объединенных клана вампиров, но думаю, что обладают такой информацией. Но пока мы с ними не вступили в никакие договоренности и у нас не связаны руки, то в первую очередь я хочу решить вопрос с долгами Иргарда, и не просто решить, а вернуть ему его торговое дело. Видя недовольство Виолы и готовность разразиться бранью в мой адрес, я сразу осек ее попытки меня отговорить. Я ему обещал решить этот вопрос и сдержу слово. Отдавать за него деньги, которые у него забрали обманным путем, я не собираюсь. Поэтому мы накажем местное жулье и думаю, что сможем еще и подзаработать на этой афере. На время обучения мне же нужно на что-то существовать. Не клянчить же деньги у Лугата. — И что ты собираешься делать? — зло выпалила вампирша. Я молча расстегнул и стянул с себя жилетку и, распоров ножом ее край под мышкой, достал камень, который позаимствовал у Орегата, когда он с Дионелис посетил нашу стоянку, и положил его на стол между кроватями у окна. Алмаз я вшил в шов жилетки сразу, как только мне его передал Орегат, дабы у моих спутников в дороге и при обыске у стражи на вход в город ко мне не появились лишние вопросы. Изъять бы не изъяли, но привлекать к себе лишний раз внимание очень не хотелось. А то у Марту он с оружием в руках пришлось отстаивать свое имущество. Все вопросительно уставились на меня, а я, выдержав интригующую паузу, поведал наброски моего карательного плана.